Глава 15. Нинаша продолжал свои поиски и нашел в сарае старую заржавевшую косу альбиноса. Он наточил ее изогнутое лезвие, скосил всю траву во дворе и сгреб ее в кучу вместе со старым терновником, который накопило там время. Потом вытащил из кармана рубашки помятую сигарету, хотя до того никто никогда не видел его курящим, закурил, с большим наслаждением втянул в себя дым, а непогашенную спичку швырнул на кучу. Пламя шумно взревело, выстрелив длинные факелы, и бросило красные отсветы на лица нового поколения любопытствующих. — А теперь займемся едой для свадьбы! — провозгласил он. Он взрыхлил землю вилами, вбил клинья, натянул проволоку, разбил грядки и посеял овощи. Вскоре за домом канареек проклюнулись лук и баклажаны, перцы и кабачки. В передней части огорода поднялись чеснок и петрушка и всевозможные травы, приятный запах которых сплетался со звуками танго и щебетом канареек. Несколько старых маков, которые ждали в земле вопреки всем законам, подумали, посоветовались и тоже решили взойти вместе со всеми. Нинаша велел Якову удобрять овощи кровью, но тот испугался. Почему кровью? Разве в деревне мало навоза? Со всеми этими коровами и курами. А почему навоз? — удивился Нинаша. Если бы ты сам был помидором, что бы ты выбрал? Бойня — это маленькое и деятельное царство мясников и скототорговцев, располагалась по другую сторону эвкалиптовой рощи, и фигура Якова с двумя небольшими ведрами на перекинутом через плечо коромысле стала появляться там три раза в неделю. Трупные мухи, изнуренные вожделением и голодом, тянулись за ним зеленоватой фатой смерти. Мангусты и шакалы, блаженно зажмурившись, терлись о его ноги, обезумев от запаха крови, поднимающегося из ведер. Как раз тогда Яков подарил мне ящик для наблюдений, и я часто прятался в роще, наблюдая за птицами, которые слетались на бойню, полакомиться некошерными ошметками, срезанными острым ножом мясника. И людей я тоже видел, слышал и запоминал. «Если госпожа Юдит узнает, что некоторые поливают свой огород коровьей кровью, они ее больше никогда не увидят», — сказал Якову Сойхар, когда они встретились на тропе, пересекавшей эвкалиптовую рощу. «Будь добр, запомни, господин еврей, что говорил тебе Глоберман». Яков не ответил. «Так что, Шейнфельд?» — сменил тему Сойхар. «Ты все еще танцуешь?» «Да», — ответил Яков с серьезностью влюбленных, с той наивной серьезностью, которая лишает жала любую насмешку. — Дурак ты, Шейнфельд, — сказал Глоберман. — Но это ничего. На свете много дураков. Дуракам одиночество не грозит. Они всегда в большой компании. — Сьюдит, все мы дураки, — сказал Яков и с неожиданной смелостью добавил: «Сьюдит, ты тоже дурак, Глоберман!» Мое сердце громко застучало, грохоча по ребрам и стенкам ящика. Стальной наконечник глобермановой палки осторожно прикоснулся к носкам сапог Якова. «Да, Шейнфельд», — задумчиво сказал скототорговец, «Сьюдит, мы все дураки. Но ты, к тому же, еще и слабоумный. Ведешь себя как слабоумный, и любишь как слабоумный, и конец твой тоже будет как у слабоумного». «А какой конец бывает у слабоумного?» — спросил Яков. «Слабоумный кончает точно так же, как дурак, только это происходит на глазах у всех», — сказал Глоберман, и после короткого холодного молчания, вставшего между ними, добавил: «И поскольку ты слабоумный, я дам тебе пример, который тебе поможет, Шейнфельд. Этот пример может понять даже такой идиот, как ты. Твоя любовь — это как если бы человек расхаживал со 100-фунтовой купюрой в кармане. Это ведь большие деньги, правда? И ты, наверное, думаешь, что с такими деньгами можно хорошо пожить, верно? Но на самом деле ты не можешь сделать с ними ничего. Со 100 фунтами ты не можешь выпить стакан пива, не можешь купить себе кусок колбасы, не можешь зайти в кино, даже к проститутке пойти. Ты и то не можешь, потому что никто не даст тебе сдачи со 100 фунтов, и никто тебе ничего не продаст на них, точка. Вот это в точности твоя любовь. «Большая любовь требует больших дел», — гордо объявил Яков, «а не какой-то мелкой сдачи». Жалость и презрение смешались в голосе Глобермана. «Не знаю, чему там твой работник, этот паяц, тебя учит, и что говорит тебе Менахем Рабинович, когда ты бежишь к нему плакаться», — сказал он. «Но любовь, чтоб ты знал, Шейнфельд, нужно разменять на мелкие деньги, а не замахиваться сразу на все, не говорить слишком высокопарно и не жертвовать всей своей жизнью в раз. Всех своих канареек ты выпустил для нее. И что ты получил взамен? Ничего! Ни ее ты не получил, ни сдачу со своих птиц ты не получил». «Сейчас же закрой свой рот», — сказал Яков. Глоберман развел руками в шутовском жесте отчаяния. «И зачем я даю тебе советы? Сам не знаю. Я ведь тоже люблю эту женщину. И ее сын мне тоже дорог. Мне просто жалко тебя, Шейнфельд, потому что ты идиот и совсем сдурел с этим своим работником. А таких, как ты, мой отец говорил, что Бог смилостивился над ними, когда положил им яйца в мошонку, иначе они бы и их потеряли. Так сумей хотя бы воспользоваться тем советом, который я тебе сейчас дам. Ты должен принести какую-нибудь маленькую вещицу сегодня, рассказать какую-нибудь маленькую забавную историю завтра. Вот что действует, Шейнфельд. Что-то маленькое, но много-много раз».